Глава 10. Когда они пересекли гребень последнего холма, и перед ними открылась равнина, Уилл остановил тягая. — Постой тут, дружище, — сказал он тихо. Ему всегда нравилось наслаждаться этим зрелищем, тем моментом, когда Редмонд впервые предстает перед путниками. Равнину пересекала река Тарбус, на берегах которой располагалась деревня Редмонд. На дальнем берегу местность вновь поднималась, образуя природное укрепление, на котором и стоял замок Редмонд, массивное сооружение, слегка красноватое в лучах полуденного солнца. Уилл вспомнил, как останавливался здесь на передышку после утомительной поездки с целью предупредить барона и сэра Родни о Калкаре. И в более недавнее время, после того, как получил письмо Элис и проскакал всю ночь, чтобы встретиться с ней. При мысли о девушке Уилл невольно улыбнулся. Сейчас она где-то там. Он прищурился, вглядываясь вдаль, словно действительно ожидал увидеть высокую, стройную фигуру в белом платье на крепостных стенах или на улицах деревушки, и тут же усмехнулся, укоряя себя за пустые фантазии. С одной стороны к полям подходил лес, на краю которого Уилл разглядел небольшую хижину. Там он провел несколько лет, обучаясь рейнджерскому искусству под руководством Холта. Улыбка на его лице стала шире. — Ну, вот мы и дома, — сказал он тягаю, и невысокая лошадка нетерпеливо тряхнула гривой. — Пока еще нет, и чем дольше мы будем здесь стоять, тем позже доберемся до него, — словно сказал тягай, и Уилл легонько дернул за поводья. — Ну, ладно, поехали. Неожиданно их обоих охватило страстное желание как можно быстрее добраться до дома, и тягай припустил с места так быстро, как только мог, словно сорвавшись с привязи. Лошади рейнджеров славились умением набирать скорость, но никто во всем ордене не мог сравниться в этом отношении с тягаем. Работавшие в полях крестьяне, заслышав топот копыт, поднимали головы. Некоторые из них узнавали всадника на низкорослом лохматом коне и махали рукой. Уилл пролетал мимо них молнией, плащ за его спиной развивался на ветру. Какое-то мгновение крестьяне гадали, чем вызвана такая спешка, но потом, покачав головой, возвращались к своей работе. Случилось ли что-то хорошее или что-то плохое, пусть этим занимаются более подготовленные люди, а у них есть свои дела. Крестьянам всегда есть чем заняться. Копыта тягая глухо простучали по подъемному мосту через Старбус, а потом начался подъем к самому замку. У ворот уже стояли бдительные часовые, заслышавшие подозрительный топот, но, узнав молодого рейнджера, они расслабились и опустили оружие, хотя продолжали с интересом наблюдать за всадником. Уилл перевел тягая на легкий галоп, затем, не доезжая до замка метров 20, на рысь. Проезжая через ров и под приподнятой решеткой, он ответил на салют часовых. Один из них, самый молодой, нарушая строгое распоряжение, крикнул: «Добро пожаловать, рейнджер Уилл!» Уилл усмехнулся и помахал ему рукой. «Спасибо, Джонатан! Как здорово вернуться!» Когда он съехал с деревянного помоста на каменную мостовую, копыта тягая вновь застучали по-новому, радостно и задорно. Прохожие на внешнем дворе оглядывались и замедляли ход, размышляя над тем, что же привело Уилла Трити обратно в Редмонд. Но Уилл не замечал на себе любопытных взглядов, потому что из отворившейся двери главной башни вышла высокая изящная девушка в элегантном белом платье королевского курьера, и юноша никак не мог подавить появившуюся на его лице глупую улыбку. Это была Элис. Едва Уилл соскочил с седла, как девушка устремилась к нему, позабыв о своей обычной сдержанности и осмотрительности, и буквально бросилась в его объятия. Так они и стояли посреди двора, обнимаясь и упиваясь счастливыми мгновениями встречи. Прохожие с улыбками смотрели на молодую пару, позабывшую обо всем на свете. — Ты вернулся, — прошептала Элис. Голос ее прозвучал глухо, потому что девушка прижималась лицом к грубой ткани капюшона Уилла. — Да, вернулся, — прошептал юноша в ответ, вдыхая аромат любимых духов Элис. Ее легкие белокурые волосы приятно щекотали его щеку. Через какое-то время, показавшееся вечностью, что-то ткнулось в спину Уилла, отчего тот едва не потерял равновесие. Тигай смотрел на молодых людей с недоумением. — А ну, заканчивайте. Вокруг же люди, — словно говорил его взгляд. Потом он ткнулся в плечо Элис, заставляя ее обратить на себя внимание и погладить его по гладкой морде. — Я тоже вернулся. Элис рассмеялась и погладила коня. — Привет, Тигай. Тебя тоже рада видеть. Уилл, между тем, взял девушку за другую руку и просто стоял рядом с глупым выражением лица, пока, наконец-то, не обратил внимания на собравшуюся вокруг них небольшую толпу и не покраснел от смущения. — Давно не виделись, — пробормотал он, словно оправдываясь и указывая на Элис. Никто из окружавших его людей не сказал ни слова, все только улыбались. — Давно не виделись с ней. — еще раз пояснил Уилл. Кое-кто, понимающе кивнул. Один мужчина средних лет постучал по носу пальцем, словно заверяя, что все останется между ними. Никто не собирался расходиться. Уилл решил, что пора завязывать с представлением, тем более что он, как и все рейнджеры, не любил привлекать к себе излишнее внимание. Еле слышно он прошептал Элис: «Уходим отсюда». «Ну, пойдем», — улыбнулась девушка. «Оставим Тигая в конюшне, а потом тебе лучше будет доложить о своем прибытии барону». Уилл кивнул, и они прошли к конюшням, не выпуская рук друг друга. Элис понимала, что первым делом Уилл должен позаботиться о своем коне, как поступали все рейнджеры. Небольшая толпа у них за спиной наконец-то начала рассеиваться. Люди расходились по своим делам. Но некоторые продолжали стоять с одобрительной улыбкой, провожая взглядом молодых людей. Многие обитатели Редмонта уважали Элис, а Уилл и вовсе был всеобщим любимцем. В конце концов, он не только герой, но и уроженец этих мест. Так что все жители с пониманием относились к теплым чувствам, которые эти двое молодых людей испытывали друг к другу. — Какие новости о Холте? — спросил Уилл. Улыбка Элис слегка погасла. — Никаких. Мне кажется, леди Павлина уже начинает понемногу беспокоиться. Она старается не подавать виду, но я-то понимаю, что она волнуется. Уилл подумал, что давно никто не беспокоился о Холте. — Это естественно, — сказал он. — Но Холт может и сам позаботиться о себе. В конце концов, Холт — это Холт. И Уилл не представлял себе ситуацию, с которой бы Холт не справился. Элис кивнула. Ее заботило то, что беспокоится ее учительница Павлина. Но Уилл знал Холта лучше всех на свете. А если уж он не беспокоится, то и в самом деле нет причины для волнений. — Думаю, ты прав, — сказала Элис, а затем сменила тему. — Так ты решил вступить в этот особый отряд Кроули? — Да. — Похоже, ты одобряешь, — усмехнулся Уилл. Элис бросила на него взгляд искоса. — Скажем так, если бы ты отказался... Я бы силой заставила тебя идти за собой до тех пор, пока ты не образумишься. — Вот это была бы потеха, — пробормотал Уилл, а Элис в притворном гневе дернула юношу за руку, но так и продолжила держаться за нее. Когда они подошли к конюшне, навстречу им выбежал один из молодых конюхов. — Добрый день, рейнджер Уилл! — поздоровался он и развел руками, словно предлагая ознакомиться с состоянием конюшни. — Не желаете, чтобы я позаботился о знаменитом Тигае? Уилл немного помедлил. Он привык заботиться о своем коне сам, и ему не хотелось отдавать своего любимца в чужие руки. Тут ему в плечо уткнулась морда. — Слышал, знаменитый тягай. В то же время Элис сжала его руку. Она понимала, что слуга сильно расстроится, если Уилл ответит отказом. Многие обитатели замка восхищались Уиллом как настоящим героем, совершившим целую кучу подвигов. Позаботиться о его коне — это настоящая привилегия, хотя сам Уилл этого и не понимал, отчего еще больше нравился Элис. — Сочту за честь, рейнджер! — добавил конюх. — Пусть позаботится, — мягко сказала Элис. Уилл пожал плечами и передал юноше поводья. — Ну, ладно, — он замялся, не зная имени конюха. — Я Бен, рейнджер! Бен Дули! — Хорошо, Бен Дули. Я уверен, ты как следует позаботишься о знаменитом тягае. Уилл многозначительно посмотрел на косматого коня. — А ты веди себя хорошо. Тягай изобразил на своей морде нечто похожее на выражение человека, приподнимающего бровь, и посмотрел на сцепленные руки Уилла и Элис. Кто бы говорил? Не в первый раз Уилл понял, что последнее слово всегда остается за этим смышленым конем, и скорбно покачал головой. — Ладно, пойдем к барону. Все здесь было таким знакомым. Когда молодые люди поднимались по лестнице к кабинету барона Арлда, на Уилла нахлынули воспоминания. Элис сжала его руку. «Помнишь тот день?» Девушке не нужно было напоминать, какой день она имеет в виду. Тот день, когда она, Уилл и Хорас вместе с Дженни и Джорджем поднимались по этой лестнице, чтобы их выбрали наставники. Прошло немного лет, а такое ощущение, что миновало несколько десятилетий. — Разве его забудешь? А чем сейчас занимается Джордж? — Стал одним из ведущих адвокатов удела. Занимается самыми разными делами и пользуется большим спросом. Уилл покачал головой. — Да, он всегда любил это крючкотворство. А Дженни? Все еще работает с мастером Чапсом? — Нет, к его великому сожалению, — улыбнулась Элис. — Мастер Чапс считает Дженни своей величайшей ученицей и хотел бы, чтобы она всегда оставалась при нем. Но как-то раз Дженни заявила, что на одной кухне нет места для двух таких искусных мастеров и что она хочет открыть свое дело. — И открыла? — Да. Выкупила долю в постоялом дворе и устроила в его таверне один из лучших обеденных залов на много миль в округе. Даже Чапс регулярно его посещает. — В самом деле? — В самом деле. Однажды он решился на небольшое замечание, сказал Дженни, что блюдам пойдет на пользу, если она будет добавлять немножко больше специй, а девчонка ответила, что не потерпит, чтобы посторонние давали ей советы, и стукнула его по голове поварешкой. «Представляю, как старик разбушевался», — недоверчиво протянул Уилл. «Он не мог поверить, чтобы у кого-то хватило духу перечить мастеру Чапсу, не говоря уже о том, чтобы ударить его поварешкой». «Напротив», — покачала головой Элис, — «просто вежливо извинился. Мне кажется, в глубине души ему даже понравилось. Он очень гордится Дженни. Ну вот, мы и пришли». Вздохнула девушка, когда они подходили к приемной барона, и нехотя отпустила руку Уилла. — Доложи о своем прибытии, а я пока тебя оставлю. Увидимся позже. Элис наклонилась вперед, быстро поцеловала Уилла в губы и, повернувшись, побежала вниз по ступенькам. — Какой замечательный день! — подумала она. Уилл проследил за девушкой взглядом, потом развернулся, собрался с мыслями и постучал в дверь приемной.